Продолжаем разговор. Вот, и у нас с вами 28 марта и девятка кубков перевернутая. Значит, ну, девятка кубков перевернутая про внутренний мир. Вообще это спекуляция на любви Бога к себе. Вот, значит, про внутренний мир. Это когда ты позволяешь себе, скажем, некие вольности, которые за счет до этого наплюсованной кармы и высокой репутации, в принципе, тебе, скажем, могут несколько проститься, конечно, но ты уже испытываешь терпение Бога. То есть фактически, да, это выглядит, когда, например, там, у тебя есть некие там слабости, которые, очевидно, да, там, соответственно, тебя не красят, да, и ухудшают твое вот это серединное состояние, да, но тем не менее, в принципе, в общем, ну, как-то там под дьявола залезаешь регулярно, там, под привернутого. Вот, или там, соответственно, что там еще можешь делать, там, можешь там попес игнорировать. Ну, в общем, когда ты там делаешь какие-то с собой вполне себе не экологичные вещи, но, знаете, так фрагментарно. Да, то есть вот в основном все в порядке, да, и, в общем, ты вполне себе в золотом орехе, но в какой-то ситуации, да, в каких-то ситуациях по отношению к себе ты вполне идешь на поводу у коровства. Ну, капризничаешь. Капризничаешь или злишься, я, ну, пример надо приводить какие-то. Ну, там, например, я девятку кубков схлопатываю чуть ли там неосознанно. Дело в том, что я просто люблю яркие интенсивные переживания. Если, например, у меня появляется в окружении человек, которого я ненавижу, я с большим удовольствием его ненавижу всей собой. Вот, по-моему, прекрасное переживание. Вот, при этом, значит, я, конечно, слежу за тем, чтобы его там магически случайно его не напасть таким макаром, да, потому что, в общем, ведьминские штучки, они, в общем, бывают. Вот, да, но при этом как-то мне иногда так ярко, интенсивно бывает. Я понимаю, что я все это могу проработать, причем достаточно легко. Я понимаю, что в этом очень много лично меня, да, там, у меня там не проработанный. Но так интенсивно. Вот, знаете, тут из вариантов могу себе позволить. Вот, при этом это, в общем, выходит в картах именно девяткой кубков перевернутой, да, что вот мне, знаете, так грозят, типа, аккуратно. Ну вот, да, и в общем, в том случае, если я аккуратно, да, и в общем, если я пользуюсь этим прекрасным переживанием только в целях там какого-то эмоционального самоудовлетворения, то, в общем, нормально, да, в том случае, если при этом я начинаю на самого человека нападать, да, или там портить ему репутацию, да, там, или о нем так отзываться, то, понятно, это уже может превратиться в уже серьезную какую-то неприятность, да, когда девятка кубков уйдет из расклада. Да, это уже будет не когда мне грозят пальцем, да, когда уже, соответственно, я получаю какие-то другие карты, которые описывают мое состояние. Там, пятерку мечей Ли, понимаете, да, там, или там восьмерку мечей, например, когда, соответственно, да, здесь, там, например, идет через какое-то время попытка контроля. Ну вот. Ну, не обязательно даже мечи, да, там это может быть двойка кубков перевернутая, как ссора по мелочам, да, в которые ввалилась. Ну, в общем, дальше это чем-то сменяется. То есть пока девятка кубков перевернутая, вам просто грозят пальцем. Вот. В работе то же самое. Да, там, например, можно идти на такую работу, на которую, соответственно, тебе говорят, ай-яй-яй, нехорошо. Вот. И зачем туда? Вот. Ну, в общем, в принципе, это когда, вот, понимаете ли, эгрегору, как я вам говорила, да, что нормально, если вы отрабатываете свою индивидуальную программу, что вы что-то делаете в виде хобби. Согласны? Нет? Ау. Ну вот в данной ситуации я бы сказала, что в виде хобби это допускается, если это правда в кайф. Понимаете, да? А если, вот там, например, если ты вдруг начинаешь там делать ремонт в квартире из-за того, что на тебя жена там натопала, да, то в данной ситуации, в общем-то, этот ремонт вполне может проходить для тебя, там, например, как некий труд девятки кубков перевернутой, да, когда тебе говорят, слушай, ну нахрена сейчас, вот тебе только этого сейчас не хватает. Да? И, в принципе, на самом деле, если бы ты был в этом в удовольствии, то это не была бы девятка кубков перевернутой. Понимаешь, да? А так получается, ты соглашаешься на какие-то обслуживания, ну, своих там неврозов, комплексов или прочего, да, идя на это, идя на эту работу, да, там, соответственно, так общаясь с начальством, да, или там, соответственно, так делая что-то в доме, Вот, и при этом, да, вот, ну, явно ты делаешь это не, вот, не ради золотого ореха, а ради той же самой коросты, вместо того, чтобы там, например, что-то вырулить, поговорить или как-то решить этот вопрос невроза другим способом. Понятно, да? То есть, в общем, это такое ай-яй-яй сообщение, ну, ты что под это подписываешься? Тебе это нахрен сдалось? Это точно не из света ты делаешь, да? Но при этом, в общем-то, да, вроде вреда никому не наносит, кроме самого себе. И вред самому себе, в общем, он достаточно, он такой купированный. Ну, то есть вот ай-яй-яй, знаешь, ну, как маленький. Кстати, правда, потом тройка пентаклей перевернутая вполне может прокатить, да, что ты как маленький это делаешь. Вот, уловили? Нет. То есть, соответственно, да, это все равно фи, как вы видите, да. Но фи такое, да, вот когда вам действительно грозят пальцем. Вот, просто описываю про работу, да, вот там Марина спрашивает, каковы перспективы там дополнительного проекта какого-то на работе, и девятка кубков выходит, как я буду читать. Ну, ты говоришь, смотри, значит, дело твое, запрещать тебе это не запрещают делать. Да, и в принципе там даже выходит, там, я не знаю, тройка скипетров перевернутая, да, в этом раскладе, и что-нибудь еще там полезное выходит, то есть польза там будет. Но проблема в том, что в этом для тебя не будет света, ты через это не будешь получать наслаждение. И одновременно с этим, да, получается, что в этом нет твоей самореализации. То есть ты соглашаешься на этот проект, обслуживая какой-то невроз внутри себя. Вот, ну, просто имей в виду, что главное не заигрываться в данной ситуации, и рассчитывать в этой ситуации на Божью помощь не приходится. То есть, если так, ты уже привыкла быть девятки кубков прямой, когда Господь тебя любит и о тебе заботится, то здесь, в принципе, да, есть все возможности почувствовать, как это, когда о тебе перестали заботиться. Тебя не стали наказывать. Понимаете, да? А просто перестали заботиться. Понятна разница? Ну, когда жить вот в этой поддержке, а потом руки поддержки убираются, ты знаешь, иногда бывает вполне себе чувствительно так, в общем-то. Вполне себе наказание. А? Вполне себе наказание. Ну, можно и так сказать. Вот, просто я пытаюсь прощупать, из какого мира это вполне себе наказание, когда отсутствие заботы. Вот, ну, неважно. Хорошо. Все-таки я бы разделяла наказание, да, как и игнорирование. Не намеренное игнорирование, я тебя бойкотирую. Да, такое, ну, ну что, ну, ты так делаешь. Вот, нас сейчас, соответственно, вот так вот по поводу сынули старшего, значит, нас учили, так что он там выбирает себе страшные какие-то фильмы смотреть. И Андрюха прям весь возбудился, ни много ни мало пила фильм, вот, свои 6 лет, да. Значит, ну, он просто фанатеет от этой пилы. У него там музыка этой пилы на, значит, колонке, на громкой, прочее, прочее. То есть, соответственно, да, он вполне себе возбужден этим вопросом. Он научился чистить креветки после того, как стал играть в пилу. Ну вот, да, и в принципе, в общем-то, я бы тоже бы начала по этому поводу как-то нервничать. Андрюха просто благополучно говорит о том, что нет и все. То есть, это нельзя этого делать. Я говорю, Андрюх, доверяй, просто доверяй. Ну вот, ну, ну такой у него закидон, да, ну что. И, значит, по этому поводу сдала его Бродецкому. Женька ему очень внятно, я сдала Бродецкому, думая, что Бродецкий уже успех может ко мне развернуться и сказать, мать, ты что делаешь? Ну вот, да, поэтому, в общем, там были определенные риски сдавания Бродецкому. Но Женька, в общем, отреагировал вполне адекватно для меня. Вот, и Андрюхе очень внятно объяснил. Он говорит, смотри, запретами ты точно ничего не добьешься. Ты можешь выражать свое отношение к этому. То есть ты можешь сказать о том, что, там, например, он с тобой пытается делиться, ты ему говоришь, да, конечно, там, для тебя это все интересно, но мне это неприятно. Поэтому я об этом говорить не хочу, я считаю, что нехорошо, да, там, соответственно, там, быть пилой, да, там, маньяком-убийцей, да, устраивать людям ловушки и делать окружающим больно для того, чтобы, соответственно, там, в это, ну, не знаю, там, играть. То есть для меня это нехорошо. То есть выражай свое отношение в этом. Да, ну вот, и в результате, в общем, все выправится. Вот, к слову сказать, в общем, все вполне себе нормально. Лишнее доказательство тому было позавчера, я на радостях решила ему показать фильм «Муха». Ну, чем не пила тебе, в общем-то. Вот. И там на его глазах, соответственно, муха, входя в силу, сломал мальчику руку, когда с ним там на руках бился. И Глеб аж расплакался, сказал, выключи сейчас же, я не могу. Я говорю, а как ты Пилу смотришь в таком случае? Я решила, что я нашла себе друга по ужастикам, а тут такое вообще блядство безобразное. Что вообще такое? Ну вот, и он говорит, ну там же не по-настоящему, я понимаю, что он не воспринимает. То есть он воспринимает как только фильм. Это я сама виновата в том, что когда он смотрит фильмы и начинает нервничать, я говорю, Глеб, это только фильм. Ну то есть это не по-настоящему. Вот, поэтому вот у него так, это только фильм. Вот, а здесь ему показалось, что это очень похоже на правду, сломанная рука, поэтому смотреть он это не захотел. Вот, я про то, что игнорирование – это не то же самое, что, соответственно, бойкотирование. Да? То есть Господь выражает тебе свое отношение, говорит, я это не одобряю, прости, там, мне не нравится. Ну, у тебя есть свободная воля, ты ей пользуешься. Главное, чтобы тебе в кайф. Тебе в кайф? Ну, окей. Вот. Отличие, да, там невроза от кайфа очень такая специфическая, то и то возбуждает. Ох, слушайте, может мне невроз себе заказать? Тут я как-то без переживаний помираю, без ярких интенсивных. Ладно, повешенный, ты меня не слышал. Вот, значит, в отношениях девятка кубка перевернутая. Вот, кстати, очень тут вполне себе внятный пример с Глебом попался. А то я думала, как мне пример вам привести этого. Это когда человек спекулирует на твоем хорошем отношении к нему. Понимаете, да, вовлекает тебя в игры, соответственно, коросты под эгидой того, что, ну, если ты его любишь, то ты теперь должен. Вот, и спекуляции, девятка кубка перевернутая, спекуляции на твоем хорошем отношении. Ну, там можно милый пример. Ну, не знаю, там Маша муж звонит, Машка там вся сидит на работе, там дым из ушей валит, понимаете, там крыша едет, дом стоит. Он ей звонит и говорит, и так, а я соскучился. Она говорит, слушай, а может ты вот перезвони через полчасика соскучившая? Я сейчас соскучился. Вот, из лучшей части вот это делает, хренушки. Понимаете, да? Он говорит, ну слушай, ты же меня любишь. Машка чешет репу и не знает, что сделать. А сделать надо на самом деле то же самое, что на прямой девятке кубков, в принципе. Да, то есть выпрямить. Смотрите, перевернутая девятка кубков – это твое состояние, искаженное в результате того, что человек тобой манипулирует. Это понятно, нет? То есть на прямой девятке кубков манипуляция воспринимается абсолютно нормально. Ты адекватен девятке кубков прямой. Ты говоришь ему, я тоже очень соскучилась, и давай, сейчас я освобожусь, и где-то через часик тебе перезвоню, и мы вместе с удовольствием пообщаемся. А сейчас я не в состоянии, прости, любимый, кладешь трубку. Ну, согласна, что в этом случае есть немножко, вот в данной ситуации можно еще услышать, что это его внутренний ребенок проверяет. Да, на тему, насколько его любят. Ну, согласны, нет? Mm-hmm. Вот, несмотря на то, что этому внутреннему ребенку может быть там 4 года, при том, что носитель около 60. Ну, в данной ситуации не 60, это понятно, но тем не менее. Согласны, нет? Вот. И, в принципе, на прямой девятке кубков и не такие фортели откалывают те, кого мы любим. Понимаете, да? Но вот это тот, кого мы любим, говорит что-то такое, на что у нас возникает реакция перевернутой девятки кубков. Иначе говоря, мы в такую суету впадаем. Понимаете, да, у нас уходит вот это направление к лучшей части, да, наша короста в нас начинает, да, там нам что-то напоминать из прошлого, да, гештальты какие-то, я не знаю, в это время завершаются. Помните, я говорила, да, что для того, чтобы девятки кубков прямой, да, там раскрыть вот свой золотой орех, да, надо, в общем, как-то не пытаться в каждом отдельном случае, да, там, завершать свои там незавершенки прошлое, не подвязывать под это то, чего там нет. Да? И понятно, что девятка кубка перевернута, ты посмотри, на какой территории она у тебя возникает. Ну и уже там, я не знаю, я вас уверяю, не так много этих территорий. Но уже проработайте их основательно, да, там, к специалистам сходите, к хорошим, да, потому что тут явно проблемы в какой-то именно в базовом в чем-то. Да, на что тебя ловят и спекулируют на твоем хорошем отношении. А нет, нет. То есть девятка кубка перевернута – это всегда спекуляция. Спекуляция на любви к тебе, божественного порядка, любви принятия. Любишь, ну так и такую примешь. Любишь, так и такого примешь. А? Слабо – такого принять. На какой мир похож? Слабо – такого принять. Это На второй, конечно, на джунгли. Мы из одной стаи или где? Вот, да, в этом случае, я бы сказала, девятка кубков, перевернутая, например, из мира арены, выглядит по-другому. Она выглядит таким образом, да, что тебя отталкивает человек, потому что, да, там, по его мнению, ты там на него нападаешь. Или отталкивает от того, что боится, что ты на него когда-нибудь нападешь. Спекулирует на твоем хорошем отношении. Если ты меня любишь, ты поймешь, мне так надо. Мне надо сейчас побыть одному, пошла вон. Я буду сидеть и один пить коньяк. Потому что мне хуёво, и раз любишь, то поймешь. Ну что, нет? Мир арены, я один против всех. Ну. Ослабляешь, да? То есть я боюсь стать с тобой слабым, поэтому иди. Да, конечно. Или я боюсь проявить себя так при тебе, что в результате, да, ты увидишь мое другое лицо. Я привык один справляться с проблемами. Вот символ здесь. И поэтому не надо мне помогать. Вот. А как уже себе объясняет? Ну, вот я говорю, оба объяснения имеют право на жизнь. Я при тебе, да, там не хочу проявлять слабость, потому что. Да, или, а вдруг проявлю при тебе слабость, мне надо стать сильным. Мне надо оставаться сильным. Вот. И то, соответственно, да, там спекуляция. Из мира деловых отношений, да, спекуляция звучит каким образом, да, что ты мне теперь должна. Это у нас была такая, не знаю, по-моему, все-таки девятка кубков перевернута. Ну, очень похоже. У нас одна из нянек на все говорила 5 баксов. То есть что-нибудь ищем, она 5 баксов. Рассказывала вам, чем закончилось. Вот, я считаю, прекрасно совершенно. Ну, вот, да, там. Ну и ответили ей из делового мира, да, вполне себе внятно. Ну вот, по закону космической вежливости, да, здесь я бы сказала, что можно и в чужую игрушку поиграть, если есть необходимость. Как это будет выглядеть? Нет, я тоже сильная и хочу это пережить. Пей коньяк, но я при этом буду здесь рядом. Я тоже не хочу дать слабину. Может быть, так понятно? Может. Вот, ну, на самом деле, в принципе, любовь подскажет, что делать. Хорошо. Вот, из гламура как это будет выглядеть? Но я бы сказала, это будет выглядеть как декларация того, что не имеет внутри себя оснований. А вот гламурный мир этим болеет. Значит, сейчас объясню. Значит, на девятку перевернутый. Значит, как это выглядит, да? Там, например, я не могу пойти. Ты видишь, у меня лихорадка. Да, раз у меня лихорадка, то я не могу пойти на встречу с твоими друзьями. У меня лицо некрасивое. Внешнее важнее внутреннего. Это понятно? Нет. Спекуляция, спекуляция. Ну, согласны? Нет. Ну, вы вместе договаривались там быть, подсказываю ответ, да? И, соответственно, да, объясняется, что там это не будет. Вот, потому что. И что-нибудь из искусственного мира вытаскивается. Вот. Или там какие могут быть декларирования? Значит, вот у нас тут... Ну, для меня пока это звучит как все равно отказ от участия или навязывание тебе этого. Слушай, а ты можешь с моими родителями, пожалуйста, я тебя очень прошу, там улыбаться, когда они говорят там, о твоей маме, что она идиотка? Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Ну, одень такое лицо. Спекуляция? Если ты мне этого не подаришь, ты меня не любишь. Да, тоже вариант. Спасибо, кстати, действительно. Если мне не подаришь, ты меня не любишь. Да, согласна, вполне внятное. Вот, спасибо, а хоть кто-нибудь ориентируется в этом прекрасном мире. Благодарю. Вот. Ну да, да, согласна, хорошо. Вот, ну, кстати, мои варианты тоже неплохи. Вот, окей. Значит, ну, сообразили, да, то есть, в общем, что спекуляции бывают разные. Кстати, в общем, по ним можно попробовать... В общем, как я сама только что догадалась, и вычислить, из какого мира человек. Потому что мы тут рассказывали, да, вот он из какого мира вот к тебе прибыл, да, и по позициям этого мира и спекулирует. На самом деле, в принципе, на девятке кубка перевернута, я бы сказала, что все очень просто. Человек просто изучает правила игры. Осознанно или неосознанно. Да, вот, например, мы поэтому, тетки, начиная общаться с мужиками, провоцируем их на агрессию. Мы изучаем правила игры. Нам надо выяснить, а, как далеко мы можем зайти, б, как сильно он ёбнет. Понимаете, поэтому, естественно, в общем, любые отношения через очень короткое время переходят в это, в провоцирование стороны теток. Ну вот, мужиков в этом случае надо, широко по возможности улыбаясь и в хорошем контакте с яростью, сказать, что нет, вот здесь черта. Вот. Дальше не надо. Вот, хорошо. Ну, вот как ты рассказал карту. Понятно? Вполне. Вот, либо ты спекулируешь на любви Бога к тебе, либо кто-то на твоей божественной любви спекулирует. Превращаем в прямую, наслаждаемся полученным результатом. Вот, оборотная ли карта? Нет. Да, то есть, в общем, нет такого. То есть, перевернутый ли от прямой? Да. Но оборотные карты вообще младшие арканы практически не бывают. Только старшие, надоедливо оборотные. Вот они. Нет, ты будешь эту попесу кушать. Без вариантов. Нет, ты научишься жить под императрицей, слышишь? Ну вот, без вариантов. У меня на самом деле без вариантов. Да, я понимаю. Я просто подтвердила. Так, слово пришлось. Хорошо. Значит, ну чего, это самое, согласна. Жесть, жесть. Вот, ну что, про девяточку мечей, правда же? Отлично.